Пришлось снова лезть в нарукавный карман бушлата и доставать мобильник. «Котеночек, ну что ты мне так долго не звонишь? Я уже соскучилась!» — проворковал бархатный женский голос. Я очумело взглянул на дисплей. Дисплей мобильника сообщал мне о том, что это Виктор Степаныч, и показывал фотографию Черномырдина. Однако экс-премьер ходил к хорошему логопеду. Так исправить голос — это надо уметь. — Слушаю, Виктор Степанович! — бодро гаркнул я. — Какой я тебе, Виктор Степанович? Я же Вика! — обиженно протянула незнакомая собеседница, но потом, видно, быстро сориентировалась. — Ой, котенок, ты, наверное, говорить не можешь. Ты на своих учениях. Ну, я тебя жду, как все закончится. Придумай что-нибудь для своей мымры и приезжай ко мне. Возьми шампусика и клубнички, хорошо? — Так точно! — бодро гаркнул я в трубку. — Пока, кисенок, чмоки тебя! — ответила неизвестная Вика и отключилась. Вова, наверное, мог бы и сообщить своим любовницам что-нибудь подходящее и попросить их не звонить ему на трубку. Тут же сразу телефон снова запел, на этот раз про лошадь. Вот он, Вова, только вспомни его. Инфа наиважнейшая, сразу же затараторил он. Сейчас было перенацеливание групп. Так спортсменам указали участок дороги для проведения засады, и после они должны шлепать к Куроедовке. Куроярковке, наверное. Ой, да тебе не пох. Записывай координаты. Я их, блин, себе на руке записал. Хотел на телефон место на карте сфотать. Да тут сейчас за сотики имеют страшно всех. Заставили сдавать ящик перед входом на ЦБУ. Серьезно все, до одури. Диктуй, Рихард, я готов. Черепанов надиктовал мне координаты. Я их записал на обратной стороне карты и обрадовал Вовочку известием. «Вова, а тебе тут Виктор Степанович звонил. Чертовски приятный голос у него, я тебе скажу». «А ты, — заважничал Вован, — сам выбирал. Викуся без царя в голове, вечно с какими-то фантазиями. Ты, надеюсь, сказал, что я на жутко секретном задании и сейчас бреду по пустыням Ирака в составе секретной группы «Чухан-13»?» «Ого, ты загнул! Она и сама поняла, что ты занят. Просила после того, как выполнишь задание, прибыть к ней с банкой сапожного крема, бутылкой водки и банкой тушенки». «Блин, опять ей херня какая-то в голову взбрела. Наверное, снова хочет поиграть в ролевые игры. Типа спецназовец приехал из Чечни. Тут дура, блин. Ладно, сапожный крем, водка и тушняк не проблема. Надо будет после этого дурдома заглянуть. Я надеюсь, ты мне машину для романтической встречи в прокат-то дашь?» «Обязательно, Рихард». Еле сдерживаясь от смеха, пробормотал я. И, пожелав Вове не провалить явки, отключился. Однако Черепанов затейник, каких свет не видывал. Ишь ты, в Ираке он, в группе Чухан-13. Блин, он мне своими эротическими играми весь мыслительный процесс испортил. Так, посмотрим, что за координаты. Ядро, привал, движение по моей команде. «Есть!» — ответил, пробурчав в наушнике голос Лёни. Наверное, его лейтенант чупа-чупсом угостил, поэтому так мямлит. Рот занят для других дел, более приятных, чем разговоры. Участок засады находился как раз на маршруте следования колонны оперативной группы летчиков. Понятно, значит, сдали не только нас, но и летунов. Или все же прознали, что армейцы передвинули свой командный пункт на окраину Куроярковки.